только сейчас я вспомнила о Тато и сама удивилась, что так надолго смогла о нем забыть. Следовало об этом поразмышлять. По правде говоря, Тато нудный. О чем можно разговаривать с ним? Он интересуется делами, до которых мне в сущности нет дела. Интересным он бывает лишь тогда, когда я равнодушна, задумчива или занята кем-то другим. Вот тогда он демонстрирует более яркие порывы, но у него есть одно бесспорное качество — умение совершить поступок, достойный уважения. Год назад мы с Яциком были в Таурмине, и я написала то, что тоскую по Блюмсу. Тогда еще был жив мой любимый Блюмс. То-то в течение одного дня достал паспорт, визы и привез мне самолетом Блюмса. И это он, кто так не любит собак, даже в машине. Надо же, привез из Варшавы аж на Сицилию. Не забыл даже трубочки с кремом. Да, у него определенно есть свои достоинства, но, не скрою, он мне уже немного надоел. Тогда он произвел впечатление даже на Яцека, который уже привык к проявлениям обожания его жены со стороны многих мужчин. Я помню, что он сказал тогда. «Я думал, он только ухаживает за тобой, но сейчас склонен допустить, что это более серьезно. Мне казалось, он не способен переживать сильные чувства». Ответила ему кратко: «Я по-прежнему так считаю». Это успокоило Яцека. Он почтительно поцеловал мне руку и сказал: «Я всегда доверял твоей интуиции и твоему хорошему вкусу». Поскольку Тото уже вечером уехал обратно в Варшаву, больше к тому разговору мы не возвращались. Это был жест. Правда, с Блюмсом на обратном пути мне выпало много хлопот. В Неаполе он пропал, и Яцеку пришлось искать его целый день. В результате мы опоздали на поезд. В Венеции несчастный прыгнул за чайкой в воду. Как раз приближался пароход, и я испугалась, что его раздавит. Поэтому Яцек и еще один сотрудник консульства прыгнули в канал спасать его. Поступок, конечно, рыцарский. Неприятно было только потому, что на берегу собралась толпа глупо смеющихся людей. Правда, оба они выглядели действительно довольно комично в прилипших к телу костюмах. Все бы закончилось хорошо, и путешествие, включая хлопоты, доставленные Блюмсом, оставило бы самые приятные воспоминания, если бы не злой юмор Яцека. Он, правда, ничего мне не сказал, но я догадывалась, что его снова начала грызть ревность к Тото. Из-за этого он даже Блюмса прогонял. А когда Тото встретил нас на вокзале в Варшаве, он поздоровался с ним так холодно, что Тото слегка струхнул. Я дала себе слово вообще не ставить его в известность о своем приезде из Голдова. К сожалению, меня ожидал неприятный сюрприз. Когда я позвонила Роберту, трубку подняла горничная и сообщила мне, что ее хозяин два дня как уехал из Варшавы, кажется, во Львов. Хотя точно она не знает. Не могла сказать она и когда он вернется. Поскольку вечер у меня был свободный, мы с Тото пошли на ужин, а позднее в большой компании к нему на шампанское. Уже поздно ночью появился Владик Бжевский и привел с собой двух танцовщиц, которые когда-то выступали в Адрии. Это были молоденькие, красивые и очень забавные венгерки. Они продемонстрировали нам несколько танцев, ну, разумеется, таких, которые нельзя показывать в общественных местах. Довольно-таки бесстыдных, но очень притягательных. Туля упилась в стельку и потребовала от старшей девушки станцевать с ней то же самое. Разумеется, из этого получился кошмар. Мужчины умирали со смеху. Откровенно говоря, у меня было большое желание тоже рискнуть. Но я побоялась. А кроме того, после неудачной попытки Тули общество уже достаточно повеселилось. Я много беседовала с теми девушками из Венгрии. Надо заметить, что их образ жизни невероятно яркий, пестрый. Они повидали почти весь мир, танцевали в Токио и Бомбее, в Мельбурне и Оттаве, в Лиме, еще бог знает где. Они знакомятся со многими интересными мужчинами и постоянно новыми. Из-за одной из них застрелился на Филиппинах какой-то фермер. Младший украл в Шанхае корейский миллионер, влюбившийся в нее. Обе они приблизительно моего возраста. А сколько уже успели пережить? Притом они происходят из приличной венгерской семьи. Мне называли фамилию, но я не запомнила. Их отец был даже министром. Правда, то-то подсмеивался надо мной, что я в это верю. А, собственно, почему я должна не верить? Они прекрасно воспитаны и весьма аристократичны. В кабаре их толкнуло банкротство и разорение семьи. Одной из них тогда было 16 лет, а другой 18. Я еще подумала, а вот как сложилась бы моя жизнь, если бы, например, родители умерли или разорились? Естественно, обо мне подумали бы родственники, но могло бы случиться и по-другому. Возможно, мне пришлось бы самой зарабатывать на хлеб. В таком случае я бы, конечно, в 1000 раз больше пожелала танцевать, чем сидеть в какой-нибудь скучной конторе и переписывать бумажки или, к примеру, работать учительницей. От каких мелких обстоятельств зависит все будущее человека? Я слишком много пила кофе, и мне будет нелегко уснуть. За окном еще совершенно темно, хотя уже 6:00 утра. В столовой я оставила записку, чтобы меня ни в коем случае не будили до 1:00 дня, но опасаюсь, что эта ведьма будет специально стучать дверями. Определенно мне придется потребовать от Яцика, чтобы он придумал какой-нибудь предлог и отправил бабу в деревню. Я уже предпочитаю сама вести хозяйство, хотя это ужасно тяготит меня. Тетка, выдав пару распоряжений слугам, да позвонив в несколько магазинов, считает, что переработалась. Это вовсе не работа, и Едвига сама сумела бы со всем справиться. В конце концов, можно было бы взять экономку. За пару десятков злотых у меня будет то же самое, за исключением бесконечных сплетен и постоянного вмешательства в мою личную жизнь. Нужно будет подумать об этом.